родовой строй. По всей видимости, для того, чтобы вернуть действенные утраченные традиции и обряды, способствующие сохранению любви в семьях, необходимо получить более полную информацию о жизни древних наших прародителей. Для этого нужно углубляться в историческое прошлое, вплоть до общинно-родового строя, когда мужчина и женщина, полюбив друг друга, создавали из своих детей, внуков, правнуков дружную родовую общину. Сейчас мужчина и женщина не могут удержать рядом даже просто ближайших родственников своих детей. Едва подрастая, они стремятся тут же покинуть своих родителей. Уходят в общежитие, на платную квартиру, часто в ущерб материальному положению, но уходят. Да что там дети? Многие пары разбегаются сами, еще до появления детей или вскоре после их появления. Общинно-родовой строй существовал в Докняжеской Руси многие тысячелетия. Он характерен отсутствием разводов и наиболее крепкими семьями в сравнении с другими, последующими за ним общественными обустройствами нашего общества. Только настоящая любовь способна формировать род. В прошлом подросшим детям намного легче было покинуть семью, чем сейчас. Я имею в виду период Докняжеской Руси, когда молодые люди, полюбив друг друга, если их не устраивали отношения с родителями, могли уйти из дому, сами построить себе жилище на облюбованной территории, добывать пропитание в лесу, а впоследствии, обрабатывая землю, обзаводиться хозяйством. Но они не уходили, значит, основатели рода относились к ним с пониманием и любовью. Нам необходимо изучить этот период и привнести из него в нашу современность рациональные зерна, способные помочь строить прочные семьи. Но как? Каким образом можно пробраться к информации об этом периоде жизни людей, если российская история описывает лишь христианский период? Экскурс в историческое прошлое нашего народа необходим еще и для того, чтобы определить, древние обряды и культура исчезли сами по себе, за ненадобностью, или многотысячелетние традиции целенаправленно уничтожались? Если они исчезли сами по себе, то не стоит и копаться в историческом прошлом, так как сам народ отверг древнюю культуру за ненадобностью, а значит, не воспримет и сейчас. Если древние традиции были целенаправленно уничтожены, тогда необходимо разобраться, кем, с какой целью, разобраться, найти их и представить обществу для оценки. Возможно, древние обряды и традиции скрывают в себе такие тайны человеческого бытия, без раскрытия которых мы будем продолжать двигаться в пропасть, вымирать и мучиться от семейных междоусобиц. Мы часто говорим о масштабных войнах, однако семейный конфликт зачастую для каждого из его участников более болезнен, чем известие о войне в Ираке или событиях в Израиле. Я вспоминал все, что знал об истории Древней Руси, и решил, единственной нитью, ведущей по лабиринту исторических вымыслов, может стать, как ни странно, на первый взгляд, завоеватель Чингисхан. Или иначе сказать, период так называемого 300-летнего татаро-монгольского ига на Руси. Почему? Да потому что этот период начался вскоре после христианизации, когда еще не были полностью уничтожены традиции наших предков. И еще потому, что Чингисхан был едва ли не самой яркой, интересной и просвещенной личностью своего времени. Не только потому, что он и его потомки завоевали полмира. Интересно, как они это сделали? Скажу сразу, их армия в этом вопросе играла второстепенную роль. Из разных исторических источников известно, Чингисхан отправлял в многие страны экспедиции, вплоть до Китая и Индии, которые доставляли ему мудрецов. В беседах с мудрецами он проводил много времени. Пытался определить смысл человеческого существования на Земле, найти бессмертие. Другими словами, он собирал мудрость разных народов и вполне мог иметь информацию об общественном обустройстве Древней Руси. И, как выяснилось, имел. Я убежден, благодаря этой информации его род, его сыновья и правнуки могли держать в повиновении на протяжении веков так называемую знать многих стран. Я не оговорился. Ни страны, ни народ держал он в повиновении, а именно знать, узурпирующую народы этих стран. Кто-то подумает, да какое может иметь отношение знание о древних семейных традициях, обрядах, способных сохранять любовь к успешному подчинению государств? Не спешите удивляться. Самое прямое. И знания эти посильнее мечей миллионов воинов и даже самого современного оружия. Я не берусь описывать весь 300-летний период татаро-монгольского правления на Руси. Опишу лишь один, но весьма характерный и интересный эпизод – покорение Владимира Суздальского княжества. О нем я собрал информацию из разных источников. Выводы давайте попробуем сделать вместе.